Глава 11. 13 июня 1938 года. Ленинград. Я снова дома. Моя командировка в Москву превратилась в сцену из фильма про американских гангстеров 30-х годов. Все как там. Налет на кассира, перевозящего деньги. Машина бандитов и даже автоматная стрельба. Правда, с моей стороны, но все же. А сколько я хапнул адреналина, когда это случилось. Хорошо хоть что отходняк застал меня, когда милиционеры везли нас на своей машине в ГАБТУ, и его никто не видел. Сопровождавший нас милиционер сидел спереди, Витька смотрел в окно на Москву, а меня трясло от пережитого. Слава богу, что это были не первые мои жмуры. Хотя все мое кладбище и состояло из двух ублюдков, но все равно совесть меня не терзала, что я пристрелил урок при ограблении. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Глеб Жеглов сказал золотые слова: «Вор должен сидеть в тюрьме». Я бы дополнил: «А бандиты лежать в земле». Вот такая командировка с приключениями у меня вышла. Ладно, хоть что, хорошо закончилось. Я жив и здоров, и, похоже, даже за стрельбу в Москве мне ничего не будет. Приехав к себе на завод, я, заперся в своем кабинете, и, наконец, смог в спокойной обстановке тщательно изучить подаренный мне Токаревым ТТМ. До этого было как-то не до того, то времени не было, то возможности. Не буду же я его изучать в гостинице на глазах соседей или в подъезде, а запереться для этого в туалете — это уже слишком. Тщательно изучив пистолет и оценив более удобный хват, я его разобрал. Он почти не отличался от стандартного ТТ, так что, собрав его, положил вместе с кобурой в свой сейф. Будет выходной, постараюсь вырваться в тир и там опробовать новинку, ну и пристрелять его. Представляю, какой интерес вызовет ТТМ у инструктора в тире. А что он его сразу срисует, я нисколько не сомневался. Удовлетворив свое любопытство, я, наконец, приступил к работе над модернизированным Т-28. Задание по нему я выдал еще раньше, а теперь приступал к нему вплотную. Сначала вызвал к себе старших своих гавриков, ознакомился с их успехами и потом вместе с ними приступил к расчетам и проектированию. Жизнь вернулась в привычную колею, дни летели за днями, и я был с головой погружен в работу над Т-28М. Правда, раз в месяц ездил на Кировский завод к Духову и Гинзбургу. У них работа тоже продвигалась вперед семимильными шагами, и мы были довольны друг другом. Я, потому что у них все двигалось в правильном направлении, а они, что я не лез к ним постоянно с ЦУ и не стоял над душой. Порой, конечно, приходилось немного их корректировать, не без споров, но уважительно и с аргументацией своих указаний. В сентябре они оба отправили экспериментальные прототипы корпусов на полигон, где их обстреляли из противотанковых орудий и даже из F-22. Правда, происходило это не одновременно, а на испытание корпусов КВ и самоходок неожиданно приехал сам Павлов в компании Ворошилова. На обстрел БТРов они не ездили, а вот на обстрел тяжелой техники прибыли. То, что они увидели, их впечатлило. На полигоне стояли макеты КВ, СУ-100 и СУ-122/152. Ну как макеты, голые корпуса, но и с бронестали, и в натуральную величину. А вот их сначала и обстреляли из БТ. Поскольку его орудие было идентично противотанковой 45-ке, то его и взяли, а кроме того, и в армиях заграничных государств это был примерный калибр противотанковой артиллерии. Ни один корпус не был пробит, хотя под конец БТ стрелял с расстояния в 50 метров. Следующим был мой ЛТ с его 57-миллиметровой пушкой. Он показал гораздо лучший результат. Но даже он с расстояния от 500 метров не смог пробить броню КВ. Вот борта самоходок он пробивал, но там броня была меньше, чем на КВ. А в лоб он смог пробить броню КВ только с 300 метров. Лобовая же броня самоходок оказалась ему не по зубам, даже при стрельбе в упор. На СУ-100 была 100-миллиметровая лобовая плита, а на СУ-122/152 устанавливалась плита толщиной в 120 мм. Настоящие штурмовые самоходки, которые смогут выехать под огнем противника на дистанцию прямого выстрела и потом спокойно с места открыть кинжальный огонь по вражеским амбразурам. Высокое начальство осталось очень довольным результатами обстрела. Позже на Кировском заводе ознакомились с чертежами как КВ самоходками на его базе, так и с проектом СМК и Т-100. Еще в прошлом году Харьковский паровозостроительный завод получил заказ на разработку нового тяжелого танка на базе Т-35, это был СМК. Позже к этому проекту подключился и Кировский завод. А кроме СМК, кировчане разрабатывали и собственный проект Т-100. Павлов с Ворошиловым сравнили внешний вид разрабатываемых танков, а также их ТТХ. И КВ на этом фоне было явным фаворитом, несмотря на то, что он был однобашенным. Меньшие размеры, более мощное орудие и лучшая маневренность делали его более опасным на поле боя. А кроме того, на базе КВ разрабатывали два вида тяжелых самоходок, а вот на базе СМК и Т-100 их не сделать. Вернее, можно. Но получатся они слишком большими и тяжелыми, а значит, ненужными. Вот так и получилось, что уже на этапе проектирования КВ явно вырвался вперед и выглядел намного лучше и перспективнее своих соперников. Была еще одна вещь, которая их удивила и порадовала. Это РПД. На завод из Тулы прислали десяток опытных РПД. Кроме проектирования масок для них, спроектировали для них и металлические ленты, чтобы самим их выпускать. По сути, с моей подачи ДП превратился в единый пулемет РПД. Возможность стрелять сошек, станка и использовать его в бронетехнике делали его универсальным. Даже его внешний вид выгодно отличал его от ДП или ДТ, а ручка обеспечивала его удобную переноску. С завода, прихватив с собой один РПД, Павлов с Ворошиловым поехали на ближайший полигон, где и опробовали его. Если Павлов в свете своей специфики, он все же был танкистом, был достаточно равнодушен к пулемету, то Ворошилов стрелял из него от души. Итогом было принятие его на вооружение без всякого конкурса и испытания. Я был рад такому повороту, хотя я и не военный, несмотря на присвоенное мне Павловым звание, но ведь это усиливало нашу армию, а значит, мои старания с модернизацией ДП были не зря. 28 сентября 1938 года. Ленинград. Не успели успешно пройти испытания Духовым корпусов тяжелой техники, как мне позвонил с Горьковского автозавода Грачев. «Добрый день, товарищ Новиков, это вас Грачев с ГАЗа беспокоит». «Добрый день, Виталий Андреевич. Что-то случилось?» «Нет, что вы, наоборот. Хотел сообщить вам, что работы по разработке и производству колесной бронетехники завершены. Произведены опытные экземпляры, и сейчас они проходят обкатку на нашем автомобильном полигоне. Можно выставлять их на госиспытания». «Обрадовали вы меня, Виталий Андреевич, рад, что вы закончили. Знаете, я, пожалуй, завтра выйду к вам лично и готовые машины посмотрю. Есть у меня для вас еще одна задумка. Там ничего сложного нет, вы на базе легкого двухосного грузовика ее за неделю сделаете. От проектирования до производства». «Вы меня прямо заинтриговали. Теперь с нетерпением буду ждать вашего приезда. Кстати, у меня для вас есть один совет по поводу испытаний. Приеду, поговорим. Жду. Через день я действительно уехал в Нижний Новгород, или, как он сейчас назывался, Горький. Поезд пришел утром, и я сразу рванул на завод, а там, как говорил артист Этуш в роли Карабаса-Барабаса в фильме «Приключения Буратино», это просто праздник какой-то. На проходной меня встретил сам Грачев и повез к цеху готовой продукции. А там, на площадке, стояли уже окрашенные не просто в зеленый армейский цвет, а в полноценный четырехцветный камуфляж целый ряд различных колесных бронемашин. От легкого двухосного разведывательного БРДМ, правда, образца конца 30-х годов, но в современном мне стиле, до тяжелого четырехосного колесного танка КТ-38 на базе Ярославского ЯГ-12. Они перекрывали всю линейку необходимых армии колесных боевых машин. То, что они легко пройдут испытание госприемка, я нисколько не сомневался. Ведь при испытаниях моего ЛТ комиссия одновременно приняла на вооружение и КШМ, и БРДМ, и БКМ, правда, на базе отечественного ЗИСа, но теперь они будут еще лучше и мощней. С площадки вся техника сначала поехала на заводской полигон, где ее стали нещадно гонять по искусственным рытвинам, канавам, оврагам и холмам. Никто не встал, все с честью прошли испытания. Правда, довольно широкую канаву преодолевал только КТ-38. Благодаря своим четырем осям он довольно легко ее переехал. Но и остальная техника показала себя очень хорошо. После заводского полигона вся колонна двинулась на армейский полигон, где и произвели боевые стрельбы. Результатами испытаний я остался доволен. Теперь дело только за военной комиссией, но в ней я был уверен. Технику погнали на мойку, отмываться от грязи и чистить вооружение, а мы с Грачевым пошли в его кабинет поговорить о делах наших скорбных. «Виталий Андреевич, думаю, что испытания вся техника пройдет без проблем. Выставленным ТТХ она соответствует, проходимость тоже на высоте, но думаю, что кашу маслом не испортишь». «Это вы о чем?» Во время испытания моего ЛТ я представил комиссии еще и три модели колесной техники, это БРДМ, КШМ и БКМ, но на базе нашего ЗИСа. Вот именно последнее очень понравилось товарищу Ворошилову. Он еще спросил, можем ли мы ему такую сделать. И что вы ответили? Что сделать можно, но лучше немного подождать, пока не сделают БКМ на базе американских грузовиков, они надежней и мощней. Что есть, то есть. Ворошилов согласился подождать, а сейчас просто отличный момент подарить ему машину. Думаю, вы не откажетесь оказать услугу командующему Красной Армией. Кроме того, в приемной комиссии будут Будённый и Павлов. Раз будете дарить машину Ворошилову, то надо тогда и Будённому с Павловым. Вы должны понимать это. Почему ему подарили, а мне нет? А вам надо их недовольство? Тут я с вами согласен, но как это все провести? Одну машину мы еще можем, но три? Тут ведь уже бухгалтерия рулит. Отчитываться за материалы надо и просто так их не списать. Срок за это тоже получить не хочется. А доброхоты, которые тут же об этом сообщат кому следует, мгновенно найдутся. Это верно. Доброхоты найдутся, они всегда находятся. Кто из зависти, а кто по принципу «сделал гадость, на сердце радость». Но тут это препятствие можно легко обойти, ведь по-любому техника должна проходить испытания. Вот вы и отправите ее на испытания. Вернее, их. Машины ведь какие? Командирские. Вот вы их командиром на испытания и отправите. А кому? Так и вам виднее. Вы только на них внутреннюю отделку получше сделайте, все же начальство их испытывать будет. Ну вы и голова, такое придумать. Есть еще кое-что. Вы вполне это можете сделать за неделю. Ну, не томите, я уже 2 дня жду. Вот. Я достал лист, где в 3 проекциях был нарисован багги. На базе легкого двухосного грузовика, 5-местный, где спереди сидели водитель и стрелок из ручника, установленного на капоте. Посередине кольцо с установленным крупнокалиберным пулеметом, а сзади места для 2 автоматчиков. Это отличная машина для разведки и рейдов, легкая, с отличной видимостью, 2 пулеметами и десантниками. Высокая проходимость и огневая мощь как раз вместо мотоциклов будут. Грачев внимательно изучил наброски багги, немного подумал, чего-то прикинул и заявил. А ведь действительно, за неделю управимся. Берем легкий грузовик, только рама и двигатель с ходовой, сварная площадка для корпуса на раме, на ней сиденья и дуги. Все открыто и моментально собирается. Вы только, Виталий Андреевич, сделаете дополнительно бронезащиту для двигателя и топливного бака, как самых важных и уязвимых мест багги. А для экипажа, значит, не надо? А это не бронемашина. Вон на мотоциклах тоже брони нет. А багги — это машина, можно сказать, специфическая. Создана исключительно для разведки и нанесения быстрых ударов по противнику. Налетели, обстреляли и удрали, пока сдачи не получили. Поэтому ей и необходима только защита двигателя и топливного бака. Понятно, сделаем. Времени хватит. Вы уезжаете? Да, можно сказать, проверку провел, ЦУ раздал, теперь могу с чистой совестью возвращаться. А сами чем сейчас занимаетесь, если, конечно, это не секрет? Да какой там секрет? Модернизирую Т-28, вернее, на его основе делаю совершенно новый танк. Что, модернизировать нечего? В принципе, потолок. Вот сама схема танка, рабочая и, причем, неплохо продуманная, но рассчитан он исключительно для борьбы с пехотой противника. Ему нужен новый корпус, подвеска и даже новые башни и крепления пулеметов. И как? Думаю, к Новому году сделаю. Тогда удачи. Спасибо. Закончив дела, я вернулся назад в Питер, а через месяц снова поехал в командировку, но на этот раз в Кубинку, куда Грачев привез все бронемашины для испытания их приемной комиссии. И вот там меня ждал сюрприз, совершенно неожиданный, но приятный. 24 октября 1938 года. Кубинка. На полигон я приехал вместе с Павловым, а Ворошило возбуденным приехали отдельно и после нас. Но ведь они начальство. Они задерживаются, а нам надо было быть на полигоне вовремя. К моему удивлению, Ворошилов не только меня узнал, но и достаточно тепло со мной поздоровался. «Добрый день, товарищ Новиков. Сделали машину на базе американских грузовиков?» «Да, как раз будет проходить испытание вместе с другой бронетехникой». «О чем говорите?» — вмешался в разговор подошедший к нам Буденный. «Да вот, товарищ Новиков, когда представлял на испытание свой танк, показал нам и машину для командного состава на базе нашего ЗИСа. И пообещал гораздо лучшую на базе американских грузовиков. Вот я и спрашиваю его о ней». «И хорошая машина?» «Мне, Семен, понравилось. Сделано специально для высшего командного состава. Бронированный корпус и салон легковой машины». «И сильно бронировано?» «Только от стрелкового оружия, Семен Михайлович. Включился я в разговор. Но только для обычных патронов бронебойные из винтовок и пулеметов не держат. Но и шанс нарваться на них очень низкий, если только знающий человек не будет специально делать засаду». Тут к нам подошел Грачев, а следом за ним подъехали 4 БКМ. Если все бронемашины, представленные на испытание, были выкрашены не просто в зеленый цвет, а в 4-цветный камуфляж, то эти 4 машины были черными. «Добрый день, товарищи!» — поздоровался с нами Грачев. «Я вот что подумал. среди представленной к испытаниям нашим КБ техники есть специальная бронированная машина для командного состава. Обычные бронемашины будут испытывать военные в частях, а вот командирские им не дашь. Вот я и подумал, почему бы вам их не испытать? Они ведь созданы специально для вас, вот и будет лучше, если вы их испытаете. И если найдете недоделки или посчитаете, что что-то надо изменить, то мы будем вам очень благодарны. «Твоя работа?» — прямо спросил меня Ворошилов. «Климент Ефремович, но вы ведь хотели БКМ. Вот я и сказал об этом товарищу Грачеву, когда на заводе проверял готовые машины». «А почему 4 машины?» «Не знаю, я говорил о 3. Раз вас в приемной комиссии 3, то и машин должно быть 3. Ведь товарищи Павлов и Буденный тоже, наверное, захотят испытать новые машины». «Захотим», — сказал Буденный. «А ты, я смотрю, еще тот прохиндей. Кому 4-я машина?» «Да не знаю я». «Товарищи», — вклинился в наш разговор Грачев, — «4-я машина для товарища Новикова. Все же она сделана по его чертежам. А то получается, как в поговорке, что сапожник без сапог». Вся комиссия усмехнулась, а я был, можно сказать, в шоке. Я ведь и предположить не мог, что Грачев сделает для комиссии не 3, а 4 машины. Нет, честно говоря, было приятно. Да и в той жизни у меня была своя машина, правда, «Москвич 412». Но мне он нравился и почти не ломался. Сейчас, в этом времени, своя машина была, считай, у единиц, так как почти все машины с завода шли на предприятия и организации. Я по возможности использовал в личных целях БКМ, которые сделали на нашем заводе. Но она при этом была, так сказать, общей, и ею также пользовалось и другое заводское начальство. Лишняя машина никогда не помешает, так что ее после испытания взяли на заводской баланс, назначили на нее шофера, и он возил наше начальство. Причем самой машиной он был доволен. В отличие от других, она имела гидровакуумный усилитель руля и тормозов. Я по памяти сделал усилитель ЗИЛ-130. Там ничего сложного нет, для нынешнего уровня производства вполне по силам. Так что рулить и тормозить было одно удовольствие. По собственному опыту могу сказать, что при неработающем усилителе крутить руль и тормозить тяжело даже на микроавтобусе. Что уж говорить про грузовик. «Значит, официально для прохождения испытания высшим командным составом?» — сразу въехал в нашу аферу Павлов. «Молодцы, и хорошо придумали. А ты, Олег, не скромничай, действительно заслужил. А то использовать для личного испытания танк как-то не очень удобно», — пошутил он. «Товарищи, можно начинать?» — спросил Грачев. Видно, он хотел побыстрее слезть с этой довольно скользкой темы. «Начинайте», — дал добро Ворошилов. Грачев махнул рукой, и, взревев моторами машины одна за другой, стали трогаться с места и выруливать на трассу полигона. Они довольно уверенно прошли всю дистанцию, ни разу нигде не застряв, чему способствовали как полный привод, так и высокая подвеска вкупе с довольно широкими колесами, с крупными грунтозацепами. Особенно отличился КТ-38, сделанный на базе 4-осного ЯГ-12. Он уверенно преодолевал рвы до 2 метров шириной, да и так произвел впечатление на комиссию. Будучи лучше забронированным, чем БТ-5, при той же массе он был быстрее на дороге и почти не отставал по бездорожью. Мог преодолевать рвы наравне с танком и при этом был почти в 2,5 раза дешевле и легче в производстве, что было существенным доводом в его пользу. После круга по трассе бронемашины отстрелялись на полигоне и, наконец, подъехали к нам. Почти час Павлов, Ворошилов и Буденный обследовали их. Залазили вовнутрь, изучали их ТТХ и даже немного постреляли из бортового вооружения. Их особый интерес вызвал багги. Спереди на нем стоял единый РПД, который специально для испытаний прислали с Тульского оружейного завода. А на универсальной треноге – крупнокалиберный американский Браунинг. Закончилось тем, что на багги проехалась вся комиссия и, естественно, постреляла как с курсового РПД, так и из универсального Браунинга. К моему удивлению, комиссия не высказала ни одного замечания, и вся техника была принята на вооружение без нареканий. Обратно все ехали в подаренных Грачевым БКМ, и я в том числе. Если Ворошилов с Буденным уехали по своим делам, то я с Павловым в управление, но перед этим договорился встретиться с Грачевым. В ГАБТУ Павлов еще раз поздравил меня с успехом испытаний, а я был рад, что рабоче-крестьянская Красная Армия получала, считай, полный комплект колесной бронетехники на все случаи жизни. Теперь дело было только в производстве, так как надо было ее много, но американские заводы и наши должны были справиться с необходимым объемом. Вечером, встретившись с Грачевым, мы отправились отмечать удачную приемку всей техники в ресторан «Астория». Подъехали мы к нему на подаренной мне машине, и один только ее необычный вид вызвал небольшой фурор. Кроме наших граждан, машина заинтересовала и нескольких иностранцев, которые ужинали в ресторане. А мы, сев за столик, отметили наш успех. Памятуя, что я за рулем, выпил я совсем немного, и только вина. Зато мы хорошо поели, благо деньги были. Грачев заказал себе коньяк, а я немного легкого красного вина и мясо с гарниром. Пробовал я в своей прошлой жизни всякие деликатесы, но всем им предпочитал простую еду. Она была для меня намного вкуснее всяких трюфелей, омаров, устриц и других изысков французской кухни. Ели мы не спеша, торопиться нам было некуда, вот мы и наслаждались моментом. Посидели пару часов, ведя разговор о колесной бронетехнике, а когда вышли из ресторана, то увидели, что машина окружена народом. Все же ее необычный вид с рубленными прямыми формами совершенно не вязался с закругленными формами современных машин. Рядом даже стояла парочка милиционеров, которые следили за порядком. Я по случаю испытаний был не в гражданке, а в форме и с оружием. После моих прошлых приключений, когда пришлось перестрелять в конец оборзевших урок, я всегда брал с собой оружие, когда надевал форму. Достав ключи от машины, я открыл сначала пассажирскую дверь для Грачева, а потом свою водительскую и сел за руль. Голова, несмотря на выпитое вино, была ясной, а в животе была приятная сытость. Заведя двигатель, я аккуратно тронул машину с места. Народ неохотно расступался, давая нам дорогу. Все же его очень заинтересовал необычный дизайн явно армейской машины. Завезя Грачева в его гостиницу, я поехал в свою, благо располагались они неподалеку. Этот район города я немного знал, так что не заблудился в темноте осеннего вечера. Встав рано утром, я позавтракал и поехал на вокзал сдавать билет. Я ведь не рассчитывал на такой подарок от Грачева. Думал, он только членом комиссии сделает машины. А он, паразит такой, и мне ее подарил, и главное, все официально провел. По дороге я заправился, залил полный бак, а он приличный. Машина армейская рассчитана на 1500 километров по шоссейной дороге. До Питера, конечно, все равно не хватит, но где-то на полпути подзаправлюсь. Думаю, найду бензин не на заправке, так у водителей одолжусь. Я все же немного заплутал в Москве, но в конце концов выехал на Ленинградскую дорогу и притопил педаль газа. Эх, жаль, здесь нет круиз-контроля. Так вообще бы даже на педаль жать не пришлось. Разогнался, включил круиз-контроль и езжай себе только рулем крути. Да, будь сейчас возможность его поставить, то было бы прямо как в анекдоте, когда черт говорит грешнику: ну, были бы спички, то тут был бы не ад, а рай. Заправился я в вышнем волочке, там же и поел, а потом снова в дорогу. Гнал с максимально возможной скоростью. Я-то по прошлой жизни привычен к скоростной езде. Вот только качество нынешних дорог оставляло желать лучшего. В 10 вечера я подъехал к своему общежитию. Сейчас не 2000-е. Мест хоть задница ешь, паркуйся где хочешь. Закрыв машину, я пошел в общежитие, и мне даже не надо было беспокоиться, что машину ночью угонят. Это надо быть полным кретином, чтобы угнать явно армейскую машину, причем которая еще только пошла в серию, ведь после сообщения в милицию доедешь ты на ней спокойно, только до первого милицейского поста. Вот я и не переживал, а с нетерпением завалился в свою комнату. А там моя любимая Варюша и Игорек. Он меня уже узнает. Хотя я очень мало провожу времени с сыном, работы много, а еще командировки. Взяв его на руки, прижался к нему и так застыл, а сзади меня обняла Варя. Вот оно счастье, и надо ловить такие моменты и наслаждаться ими, так как они редки и проходят очень быстро. 26 октября 1938 года. Москва. Кремль. Вчера у Сталина было много дел, а потому он только сегодня вызвал к себе Павлова, чтобы тот отчитался перед ним о результатах испытаний колесной бронетехники. Вызов был на 7 вечера. Павлов зашел в кабинет с папкой в руках. «Добрый день, товарищ Павлов. Я слышал, испытания новой бронетехники прошли вполне успешно». «Так точно, товарищ Сталин. Вся техника отлично прошла полигон, с легкостью пройдя по бездорожью, и неплохо отстрелялась. Все машины приняты на вооружение, и мы получаем все виды нужной нам колесной бронетехники. А вот фотографии бронемашин на испытаниях». Подойдя к письменному столу вождя, Павлов раскрыл свою папку и сначала достал кипу бумаги, где были нарисованы в трех проекциях все бронемашины с их кратким описанием и ТТХ. Затем выложил фотографии, которые проявили еще в день испытаний. Сталин внимательно рассмотрел как листы с описанием бронемашин, так и все фотографии. «Товарищ Павлов, а что с гусеничной техникой? Ведь вы с товарищем Новиковым решили, что колесная бронетехника в основном пойдет в пехотные части, а танкистам нужны гусеничные бронетранспортеры». Заканчивают. Новиков обещал скоро представить базовый вариант. «А подробней?» «Извините, но я не спрашивал». «Плохо, товарищ Павлов». Сняв трубку телефона, Сталин позвонил своему секретарю. «Товарищ Поскребышев, соедините меня с товарищем Новиковым». В первый момент Поскребышев не понял, кто такой Новиков, но спустя мгновение вспомнил молодого конструктора и стал звонить в Ленинград на завод имени Ворошилова. У него в столе лежала большая телефонная книга с различными телефонами основных заводов и учреждений. На заводе Новикова уже не было, и неудивительно, уже поздно. Но отдел кадров еще работал, и там Поскребышеву дали домашний телефон Новикова. Вот только работница отдела кадров, которая должна была внести изменения, когда Новиков получил комнату в заводском общежитии, в тот момент болела, а потом просто забыла об этом. На квартире Новикова Поскребышеву сказали, что он тут больше не живет, но его родители, которых соседи позвали к телефону, дали ему номер телефона в общежитии. Там ему еще пришлось ждать, пока вахтер побежал за Новиковым, а в это время ему позвонил Сталин, интересуясь, почему его еще не соединили с Новиковым. Спустя пару минут Новиков наконец был у аппарата, и Поскребышев немедленно соединил его с товарищем Сталиным.